22. Так, тоскуя о превосходстве, как Топтыгин на воеводстве, я пою вам о производстве. Буде указанный выше способ, всеми правильно будет понят, общество лучших сынов нагонит, факел разума не уронит, осчастливит любую осыпь.